усилием духа создаешь ты сетку. Она преграда для ненужных мыслей, и только мысль, прошедшая безмолвие, безмолвьем озаренная придет. А мысль твоя, сквозь чакрамы пройдя, дыхание второе обретает, дыхание безмолвие несет. Почувствуй освежающий поток, идущий сверху в этот миг прозренья. Не для себя я ощущаю свет, не для себя я устремляюсь к свету. Источник света, если дан тебе с единственной целью, чтоб ты видел единое во всем, что окружает. Глава третья. В отличие от других, чакрам воли не имеет воплощения на физическом плане. Считается, что он расположен симметрично чакраму сердца. А с правой стороны я ощущаю второе сердце. Я чувствую второе сердце, кровь струит по жилам, наполняя силой. Здесь голос духа, и здесь сердце духа. Не упусти, не упусти мгновенье. Готовь себя к великому прыжку. Приказ и зов не прозвучат здесь дважды. Пробейся, голос, сквозь мои невзгоды и огорчения мелкие мои, а чакрам твой опорный пункт для духа. Через него тебя наполнит дух. Себя отвергни, и войдешь сюда, и меч в руках почувствуешь тотчас же, но до конца себя отвергнуть должен. Ты сам мечом разящим отсеки свои сомнения, страхи и желания, коли живут и зашипят они, а меч потом да превратится в посох, жезл направляющий. Но ад и рай ты раздели в себе. Лишь с этого момента и начнется твой путь через чистилище твое. Что значит ад? Иллюзия и призрак. Что значит рай? Реальность бытия, сквозящая сквозь призрачные формы. Твои ошибки — это испытания. Они важны не сами по себе, а как ты к ним относишься. Свободу воли превращаешь в гнет, когда в самом себе ты не уверен, когда подвержен токам темноты. Но вырастает радость из страдания, но торжествует радость над страданием, когда ты знаешь, кто ты и зачем. Любой твой чакрам, чакрам воли тоже, твоя защита. Растворяйся в нем во время испытания и невзгоды. Здесь тишина энергию таит такую, что представить невозможно. Вся тяжесть мира, внешней суеты, здесь усмиряется незримую волною. Здесь цвет гармонии, цвет желтый, золотой. Он все себе оттенки подчиняет, а импульс воли —